Тео быстро нырнул лицом на пассажирское сиденье и призвал на помощь всю силу Звездных войн, чтобы она взяла руль в свои руки. «Шериф!» Шериф Джон Бёртон был готов лицом к лицу встретиться с агентами администрации, совершить скоростной побег, даже к перестрелке с мексиканскими наркодилерами был готов, если бы дело дошло до этого. Он гордился своей крутизной, гибкостью и считал себя неизмеримо лучше остальных людей, поскольку хладнокровно реагировал на любую опасность. Тем не менее, он совершенно не был подготовлен увидеть, что по улицам разъезжает «Мерседес» с черным лабрадором за рулем. Его высокомерие сверхчеловека съежилось в пожамканную горошину, когда он с отвисшей челюстью разглядывал проезжавший мимо автомобиль. «Мерседес» вильнул, сворачивая на следующем перекрестке, подпрыгнул на поребрике и скрылся за живой изгородью. Шериф не относился к людям, не доверяющим собственным органам чувств. Если он что-то видел, он это видел. Поэтому мозг его сразу переключился в режим политика, подшивающего пережитый опыт к делу. «Вон там», — вслух произнес он, — «и есть причина, по которой я никогда не стану поддерживать законопроект о выдаче собакам водительских прав. Однако несомненные политические факты немногого будут стоить, если он не доберется до Бетси Батлер и не выяснит, что произошло с его призовым наркотяжеловозом». Шериф развернулся и снова направился к прибрежному шоссе. К водителям, попадавшихся навстречу транспортных средств, он присматривался немного внимательнее обычного. «Молли». Собралось их человек 30. Шестеро выстроились у входа в пещеру, остальные сгрудились позади, пытаясь заглянуть внутрь. Молли узнала говорившую. Глупенькая официантка из кафе ГФ. Лет 25, короткие светлые волосы и фигура, обещающая к 40 превратиться в грушу. Под церковной хламидой на ней были джинсы и кроссовки. «Ты Бетси из ГФ, правильно?» — спросила Молли, опираясь на меч. «Та, наконец, узнала Молли». «Ой, вы же чокну...» Молли предостерегающе подняла меч. «Веди себя прилично». «Простите», — промямлила Бетси. «Мы пришли на зов. Я просто не ожидала вас здесь увидеть». Вперед шагнули две пастельные барышни из церкви, которых Молли отгоняла от трейлера дракона. «А нас помните?» — Молли покачала головой. «И что, по вашему мнению, вы все здесь делаете?» Те переглянулись, словно этот вопрос раньше не приходил им в голову, потом вытянули шеи и прищурились, стараясь разглядеть что-нибудь во тьме собора у Молли за спиной. Стив свернулся в глубине пещеры калачиком и дулся на весь белый свет. Молли повернулась и обратилась во мрак. «Стив, ты приволок этих людей сюда? И что ты себе думал, интересно?» Из темноты раздалось низкое хныканье. Толпа у входа зашепталась. Неожиданно вперед вышел какой-то мужчина и оттолкнул Бетси в сторону. На вид ему было лет 40, одет в африканскую дашики, хаки и грубые ботинки. Длинные волосы забраны бисерной повязкой, чтобы не падали на лицо. «Эй, чувиха, тебе нас не остановить! Тут чего-то особенное и типа очень духовное происходит. Так неужели какая-то ненормальная не даст нам в этом потусоваться? Не загораживай вход!» Молли улыбнулась. «А, так вы, значит, хотите в этом участвовать, да?» «Спрашиваешь», — ответил мужик. Остальные у него за спиной закивали. «Прекрасно. Тогда выверните все карманы, прежде чем зайдете внутрь. Оставьте снаружи ключи, бумажники, деньги, все». «А чего ради?» — возмутилась было Бетси. Молли шагнула вперед и вонзила меч в землю прямо у девушки между ног. «Тогда ладно, все, голышом. Что одетыми туда никто не войдет. Раздевайтесь. Поднялся ропот, но низенький азиат с выбритой головой скинул свою шафранную тогу, шагнул вперед и низко поклонился Молли, показав остальным паломникам голый зад. Молли сокрушенно покачала головой, а я думала, что у вас котелки лучше варят. Потом обернулась во тьму и крикнула: «Эй, Стив, держи хвост морковкой, я привела тебе на завтрак китайскую еду».